Глава 11. Дни слагались в недели, месяцы. Осень сменяла лето, зима — осень, весна — зиму. Но что могу я сказать о них? Только нечто общее. То, что незаметно вступил я в эти годы в жизнь сознательную. Помню, однажды, вбежав в спальню матери, я вдруг увидал себя в небольшое трюмо, в овальной раме орехового дерева, стоявшей напротив двери, и на минуту запнулся. На меня, с удивлением и даже некоторым страхом, глядел уже довольно высокий, стройный, худощавый мальчик в коричневой косоворотке, в черных люстриновых шароварах, в обшарпанных, но ловких козловых сапожках. Много раз, конечно, видал я себя в зеркале и раньше, и не запоминал этого, не обращал на это внимания. Почему же обратил теперь? Очевидно, потому, что был удивлен и даже слегка испуган той переменой, которая из каких-то пор, может быть, за одно лето, как это часто бывает, произошла во мне и которую я, наконец, внезапно открыл. Не знаю точно, когда, в какое время года это случилось и сколько мне тогда было лет. Полагаю, что случилось осенью, судя по тому, что, помнится, загар мальчика в зеркале был бледный, такой, когда он сходит, выцветает, и что был я, должно быть, лет 7. А более точно знаю только то, что мальчик мне понравился своей стройностью, красиво выгоревшими на солнце волосами, живым выражением лица, и что произошло несколько испуганное удивление. В силу чего? Очевидно, в силу того, что я вдруг увидал, как посторонний, свою привлекательность. В этом открытии было неизвестно почему, даже что-то грустное. Свой уж довольно высокий рост, свою худощавость и свое живое, осмысленное выражение внезапно увидал. Одним словом, что я уже не ребенок, смутно почувствовал, что в жизни моей наступил какой-то перелом, и, может быть, к худшему. И так оно и было на самом деле. Преимущественное запоминание только одних счастливых часов приблизительно с тех пор кончилось, что уж само по себе означало немалое, и совпало это с некоторыми опять совсем новыми и действительно нелегкими познаниями, мыслями и чувствами, приобретенными мною на земле. Я вскоре после того узнал одного замечательного в своем роде человека, вошедшего в мою жизнь, и начал с ним свое учение. Я перенес первую тяжелую болезнь, пережил новую смерть, смерть Нади, потом смерть бабушки.